Глава 20. «Командир, что будем делать?» Мы лежали в лесополосе, что обрамлял аэродром, и наблюдали. Тупиковая ветка железной дороги, где в одном из малоприметных ангаров находился вход в убежище, находилась слева от нас. Но в поле зрения вход не попадал. Слишком далеко, а подобраться ближе не получалось. Открытое пространство в полсотни метров незаметно не пересечешь. «Ждем ночи и пробуем пробраться в ангар», — ответил, продолжая наблюдать за шнахасами. К моему удивлению, на аэродроме жизнь кипела вовсю. Машины обеспечения шнахасов сновали туда-сюда к немногочисленному парку летательных машин. «А это что за аппарат?» — в очередной раз спросил у АШ-СОШ-ХАШ про модификацию летательных аппаратов противника. Хотя мы и потеряли его коммуникатор с базой данных техники вероятных противников, но по внешнему виду он, проводя аналогию со своей техникой, примерно определял ее назначение. «Похоже на военно-транспортный бот для перевозки техники и живой силы», — всмотревшись в спускаемый аппарат, ответил генерал-командор. «Сейчас посмотрим». Летательный аппарат беззвучно опустился на летное поле аэродрома. Даже невооруженным взглядом было заметно, что полотно взлетно-посадочной полосы восстанавливалось. Местами виднелись разноцветные латки, да и вспомогательных сооружений прибавилось. Точнее, не прибавилось, а были возведены новые, вместо уничтоженных. Разница в технологическом уровне развития с землянами ощущалась повсеместно, что меня не удивило. А вот на АШ-СОШ-ХАШ произвело впечатление многообразие наземных вспомогательных машин и механизмов. Используя свое более приспособленное к сумеречному наблюдению зрение, он с интересом наблюдал за слаженной работой наземных машин и механизмов и постоянно раздосадованно вздыхал, сетуя, что такого количества на одну единицу воздушного флота вспомогательной техники даже у них нет. «Саша, так ты вроде сам говорил, что наши морячки сбили транспорт, что заходил на орбиту с атмосферными летательными аппаратами». После моих слов АШ-СОШ-ХАШ повеселел, а я продолжал наблюдать. Саша оказался прав. Тот летательный аппарат, что беззвучно только что приземлился на полосе, оказался транспортным ботом. Из его открытого чрева в три ряда выезжала боевая техника и выстраивалась в колонну, как понял, для последующего марша. Куда такая силища сейчас пойдет, сомнений не было. Дорога одна, Мурманск, да и других крупных городов и очагов сопротивления поблизости не было. По крайней мере, я об этом не знал. «Как думаешь, твои справятся?» Расчетное время, когда мы по туннелю должны прибыть в окрестности Мурманска, скоро истечет, и явно мы к его исходу не успеем. «Справятся. Они же истинно живые, а для них исполнить приказ – приоритет». «А как же клоны?» «Они не всякий приказ могут исполнить. Не зря у них разделение по специальностям». «А истинно живые могут исполнить любой приказ?» Не унимался я, желая разговорить аж со ШХАШ. «Да, но только тот, что отдан истинно живым». Я ухмыльнулся, а Саша продолжил. «И тем более исполнит, если он отдан принцам крови». Я посмотрел на аж со ШХАШ. Слишком много в нем юношеского максимализма и не удержался, задал вопрос. «Саша, сколько тебе лет?» «142 календарных года». От полученного ответа я завис. Но он тоже быстро добавил, что позволило выдохнуть с облегчением. А фактически проведенных вне анабиозной камеры 24 стандартных планетарных. «Это уже ближе к истине», — пробурчал про себя, чтобы мой собеседник не слышал. А то уже испугался, что такой умудренный жизненным опытом гуманоид выглядит как юноша. Ведь его ранние поступки-то совсем не походили на поведение солдата-офицера, прошедшего не одну боевую операцию. «Еще один аппарат заходит на посадку. По внешним очертаниям похож на курьерский корабль», — засуетился АШ-СОШ-ХАШ. «Что это значит? Не понял. Прибыл ли командующий или какой-то высокопоставленный генерал? Курьерскими кораблями у нас мог пользоваться только верховный представитель». «Что в нем такого?» — уставился в плавные обводы корабля, что заходил на посадку. «Для меня было слишком далеко. Он садился возле какого-то строения, что было возведено шнахасцами, и его очертания для меня размывались. Курьерские корабли очень редкие, по крайней мере у нас. Его главная особенность – скорость перемещения, и она в 5, а то и в 6 раз превосходит скорость обычных кораблей такого же класса. Не говоря уж про скрытность и незаметность, и способность спускаться на планету с атмосферы и стартовать оттуда в космос. Но это все-таки не рейдер. У нас таких всего-то 2 было, и оба сейчас далеко. Ушли дальше исследовать космос». «Ты про рейдер или курьерский?» – не понял сбивчивую речь генерал-командора. «Про рейдер. Они ушли дальше искать еще планеты, пригодные для колонизации. А курьерский?» Тут аж Сошахаш запнулся, даже немного приподнялся, подняв голову. Пришлось его садить назад. Странно было, что охрана периметра у шнахасов совсем не налажена. Нет ни датчиков движения, ни вышек визуального контроля. Прежде чем сунуться к аэродрому, как мог, проверил это обстоятельство. Может, не успели установить или подключить, но контроль периметра отсутствовал как таковой. Только боевая машина непонятной конфигурации, похожая на трехбашенный танк, курсировала вдоль железнодорожного полотна примерно раз в 30-40 минут. Но вот почему стационарные посты не выставили, не знаю. Подобная беспечность походила на преступную халатность или сказывался недостаток времени. Вдруг меня всего затрясло, а органы слуха уловили едва слышимый монотонный звук, уходящий в ультразвук. Как был, удерживая АШ-СОШ-ХАШ, так и завалился на него всем телом. В сознание приходил тяжело. Все внутренности болели, словно меня били десятером песочной колбасой, методично отбивая внутренние органы. Примечание. Песочная колбаса состоит из длинного узкого холщового мешка в форме колбасы, плотно набитого песком. Иногда туда кладется маленькая гирька для отвеса. При ударе практически не оставляет гематом и других следов, но повреждает внутренние органы. Что это было? Думал, открывать глаза или нет, но потом вспомнил, что подо мной лежит АШ-СОШ-ХАШ, и он, небось, уже задохнулся. С трудом перевалился на левый бок и чуть не вскрикнул от боли. Внутренности так сильно затряслись, что как не сдерживал себя, невольно вырвался сдавленный хрип. Пошевелил пальцами ног, рук, они оказались в норме. Попробовал сделать глубокий вдох, но не смог. Закашлялся, вновь скорчившись от боли. «Саша, Саша, ты как?» — говорил, едва дыша. Такое ощущение, что легкие уменьшились, сжавшись несколько раз. В таком состоянии составляло большого труда просто дышать, не то что говорить. Пошарил себя по снаряжению. Каждое прикосновение к телу давалось с пронизывающей все тело болью, гулким набатом усиливаясь в голове. Нащупал коробочку с боевыми симуляторами. Ничего не выбрал, вколол все, что было по очереди. Я знал, что из инопланетной боевой химии у меня оставалось только 3 шприц-инъектора. Противошоковые, болеутоляющие. И, как пояснили мне анторсы, когда я изучал их маркировку, 3-й был восстановитель. Другого внятного объяснения я так и не смог добиться. Вот и вколол все, что у меня было. В моем положении разбираться в их совместимости или несовместимости – безнадежное дело. Все равно или сдохну от болевых ощущений, которые пронизывают тело при каждом движении, или... Боевые стимуляторы начали действовать. Боль постепенно уходила на второй план, заменяясь легким холодком. Впервые испытал, что тело нормально, а внутренности словно замерзли. Протянул руку к Саше, нащупал на его снаряжении коробочку с боевыми стимуляторами, вколол все, что у него было ему. Мозги постепенно остывали, приобретая осознанные мысли. Теперь понятно, почему нет ни стационарных постов, ни систем визуального контроля. Воздействие этого неизвестного излучения ни одно живое существо не выдержит. А нам еще повезло, что мы находились за невысокой насыпью, и основной удар пришелся отраженный от множества деревьев. «Саша!» Аж СОШ-ХАШ пошевелился, но было видно, что он находится в не лучшем состоянии, чем я. «Саша, надо спрятаться!» Говорил тихо, да и сил, впрочем, говорить по-другому у меня не было. Перевернулся на бок, осматриваясь. Вроде рядом видел небольшую ложбинку. «Ашмс-шохвс...» Что-то пытался сказать анторс. «Живой!» Обрадовался, что стимуляторы подействовали. «Я сейчас тебя оттащу 40 метров, и мы спрячемся в той ложбинке, что недавно проползли. Ты как?» В ответ АШ-СОШ-ХАШ только изобразил что-то невнятное руками. Не то какой-то условный жест или что-то еще, но я не понял. Темно. В безлунную ночь совершенно ничего не видно. Приходилось долго всматриваться, нащупывать, проверять, что находится перед тобой, и только потом ползти дальше. Не знаю, сколько времени провозился, но все-таки дотащил АШ-СОШ-ХАШ до ложбинки, куда благополучно вдвоем мы и уместились. Есть и пить хотелось жутко, но из еды остался единственный рацион на двоих, но вода была. Сделал пару глотков и поморщился. Такое ощущение, что не только желудок стал растягиваться, но и гортань. И пищевод под давлением поступившей влаги изменил свой объем, расширяясь. Протянул флягу Саше. Тот ее принял и также, сделав пару глотков, поморщился от непривычных ощущений. «Ты как?» «Лучше. Знаешь, что это было?» «Волновое оружие, запрещенное к использованию на обитаемых планетах», — тихо прошипел АШ-СОШ-ХАШ. «Понятно». Не стал вдаваться в подробности. Не в том мы сейчас состоянии, чтобы разводить политические диспуты насчет методов и способов ведения войны. Но что меня удивило, так это то, что впервые Антор, пусть и вскользь, но обмолвился о каком-то едином или общем межрасовом органе управления. Ведь не сами Анторсы своим советом приняли такое решение, а какой-то общий орган. «Шнахасы не признали это соглашение», — чуть позже добавил Анторс. «Они молодая раса и ведут агрессивную экспансию. Для них все средства хороши». Аж Сошахаш говорил медленно, долго собираясь, чтобы произнести вслух слова. Впрочем, и мне было трудно говорить, и я старался использовать короткие несложные фразы и предложения, но не всегда из них можно понять суть. «Ладно, отдыхаем, восстанавливаемся. Все равно ночью мы далеко не уйдем». Договаривать, озвучивать свой несозревший план не стал. Сейчас мы в плохоньком, но все-таки укрытии, на дне небольшой ложбины. Впрочем, как осмотрелся, понял, что это перекрытая щель, но недостроенная. Отсутствовало само перекрытие. Именно сюда во время артобстрела предписано прятаться персоналу аэродрома. Таких по периметру должно быть много, но вот успели ли все оборудовать или нет, не знаю. Думать и строить планы не хотелось от слова совсем, но, прикрыв глаза, сделал над собой усилие и постарался спланировать наши последующие действия. Ночью действительно куда-то идти бессмысленно. Если вновь нахасы применят свое разрушительное оружие, то мы можем оказаться в радиусе его поражения. А если это произойдет на открытой местности, то результат предсказуем без всякого шаманизма. Тем более я не знал его характеристик, особенностей применения, и мне откровенно больше не хотелось попадать под его воздействие. Вновь испытать, как все внутренние органы относительно быстро сжимаются многократно от нормального состояния и только сейчас приобретают привычную форму и объем, ощущения не из приятных. Боевые стимуляторы купировали болевые ощущения, но сможет ли организм восстановить такие повреждения самостоятельно, оставалось вопросом. Так что поставил на первое место переждать, восстановиться для длительного перехода, но и долго сидеть тут в укрытии мы не сможем. Еды нет, вода пусть и есть, но всего-то на пару суток, если экономить. В размышлениях незаметно для себя задремал. Что снилось и снилось ли вообще, не помню, но очнулся от отдаленного шума боя. «А? Что?» Вернулся из приятного забытья рывком. Меня осторожно, но настойчиво трясли. «Эти пошли на штурм, слышишь?» Я протер глаза, взглянул на часы, 5 утра. Повернулся и хотел высунуться из щели, но не стал, просто повернув голову в сторону, откуда доносился гул боя. Судя по направлению, шум доносился со стороны Мурманска. Если по прямой, то до него всего-то 15 километров, и применение тяжелых видов вооружения ощущалось, не напрягая слух. «Долго же они собирались?» В уме посчитал примерное время, сколько держала оборону разбитая и обескровленная группировка анторсов, и у меня получалось, что больше недели они оказывали достойное сопротивление, не давая противнику овладеть населенным пунктом. Практически установленный паритет в атмосферной авиации анторсов и шнахасов – заслуга землян. Но так долго возиться с не самой сильной группировкой в ходе наземной операции... «Не успели!» Из размышлений вывел голос Аш-Сош-Шахаш. Он сидел, опершись на земляную стену щели и, уставившись в одну точку, повторял. «Не успели. Я не успел. Я, принц крови, не сдержал клятву». «Ты как?» Испугался, что его накрыло откатом от применения боевых стимуляторов. Мы ж вкололи в себя практически все, что у нас было. На базе я взял с собой и наши, земные военные аптечки, но для использования в основном как кровоостанавливающие средства. А боевой химии, кроме болеутоляющего, в ее составе не было. Ведь, как успел удостовериться, боевая химия анторсов на несколько уровней совершеннее, и применение ее на человеческом организме не оказывает сильных побочных эффектов. Но такое экстремальное использование боевых стимуляторов было впервые. Сам-то я себя ощущал, пусть и не в идеальном физическом состоянии, но намного лучше, чем буквально несколько часов назад. А вот аж Сош-Шахаш впал, как мне показалось, в депрессию. «Клятва! Я единственный в роду принц крови и нарушил клятву! Слушай ты!» И меня накрыло. Я схватил за грудки аж Сош-Шахаш и, не ожидав от себя прилива сил, с легкостью поднял его с земли и встряхнул. «Прекрати истерить! Соберись!» «Не сдержавший клятву достоин смерти!» Продолжал мычать аж Сош-Шахаш. В таком подавленном состоянии я его видел впервые. «Если хочешь умереть, то забери с собой на тот свет 500 врагов, а не ной, сидя, пуская слюни. Я хоск по рождению, так бы и поступил. А ты, считающий себя представителем великой расы анторсов, опустил руки и...» Не успел договорить. Неожиданно для меня HSHH как-то удачно, неизвестным мне приемом, выскользнул из захвата. Одним прыжком преодолел 2 метра, выпрыгнув из щели, и на ходу, доставая клинок, ринулся в сторону аэродрома. Печатных эпитетов к описанию произошедшего у меня не было, да и непечатных тоже. Я на мгновение замер, смотря, как, сжимая в обеих руках клинки, удаляется, выпрямившись практически в полный рост HSHH. Один клинок, как понял его, второй — это тот, что достался по наследству от HSHH. «Блин!» — вырвалось у меня. Тем временем зверь-машина с наименованием «Генерал-командор HSHH» удалялся. Следовать за ним желания не было абсолютно, но привидевшийся меж деревьев силуэт капитана Глена отрезвил. Он так укоризненно смотрел на меня. На меня, Гену Парваторова, старшего сержанта Беса, что стало жутко. Ведь сам надавил на самое больное место не только HSHH, но и всех представителей его расы, по крайней мере всех тех, с кем встречался. Гордость, что потомок принца крови, что родился анторсом, что практически из феодализма они прыгнули в космическую эру и начали экспансию дальнего космоса. Но самое важное – это честь и верность клятве. А последние фразы для меня не пустой звук. Схватил оставшееся оружие Саши и с невообразимой для себя легкостью в один прыжок практически с места выпрыгнул из щели и поспешил его догонять. Но как только вышел из леса на открытое пространство, остолбенел. Зверь-машина HSHH за те несколько минут, что находился вне поля моей видимости, успел нагнать курсирующую вдоль железнодорожного полотна боевую машину шнахасов и сейчас восседал на ней, ковыряя с трудом на поддающуюся его усовершенствованному клинку броню.